Мы пришли. Это была самая окраина ямы, территория частных складов, на которых давно уже никто ничего не держал по причине запущенности этой части района и нечистых на руку людей, шныряющих в округе. В городском совете давно бродила идея снести постройки и поставить здесь дома, благо приезжие пребывали в Рабгар, несмотря на отсутствие гражданства. Но пока дело дошло лишь до разговоров. Двое находились в телеге и двое ждали здесь. Возможно, в бараке есть кто-то еще, но лошадь туда заводить не собираются, так что я не могу сказать точно. «И как мы проникнем во вражеский стан, скажите на милость?» — заволновался Стефан. «Очень просто. Постучим, как вежливые нелюди», — ответила Бесс, когда я передал ей его слова. «Тиль, если можно, держись, пожалуйста, за мной». Она решительно постучала в ворота. Ей пришлось четырежды повторить это действие, прежде чем раздались тяжелые шаги, и чей-то раздраженный голос крикнул: «Проваливайте! Это частная территория!» «Простите, господин!» — жалобно захныкала Бесс. «Я, кажется, заблудилась». Думаю, ради такого голоса любой мужчина должен броситься в пропасть. Привратник не являлся исключением из этого правила. Он распахнул калитку и попал в цепкие ручки Бесс. Не скажу, что я был поражен, когда она оторвала ему голову. Чего-то такого я и ожидал от дочери, крадущей детей. Девушка перешагнула безголовое тело, даже не запачкавшись кровью, и, забыв обо мне, нырнула во мрак. Я бросился следом. Мимо мирно стоящей лошади, запряженной в пустую телегу, ржавой ребристой бочки с дождевой водой, масляного фонаря, подвешенного на крюк в стене, сарая с развалившейся крышей, по лужам и грязи под нескончаемым дождем влетел в барак, в котором горели окна, следом за своей спутницей, услышал встревоженные крики, выстрел, впереди взметнулся рыжий хвост Бесс, а затем началась свалка. В стену и в потолок ударили тугие струи крови. На расправу я не успел. Три трупа оказались на полу меньше, чем за 10 секунд. Бесс слизнула проворным язычком кровь, оставшуюся на полных губах. «Двое успели выскочить и запереть дверь». Я, стараясь, чтобы падающие с потолка тяжелые капли не попали на меня, подошел к стальному монолиту и быстро осмотрел его. «Видимо, засов с другой стороны». «Да, мне потребуется твоя помощь, чтобы вырвать дверь». «Ни к чему. Эрин с ними, ты видела?» Она безучастно перешагнула через труп, оказалась рядом. Хрупкое, стройное, рыжеволосое создание, только что убившее 3 здоровых вооруженных мужиков. Мельком лежала на полу. Я отдал приказ Анхель, и та начала тихо вибрировать, стягивая в себя доступную ей силу. «Вы не забываете, что у них оружие?» — предупредил нас Стефан. «Если только ножи», — безучастно ответила Бесс и кивком показала на стол, где все еще лежали пистолеты. Мальчики так торопились, что оставили свои игрушки. «Все равно надо быть осторожнее», — не успокаивался Амнис. «Не думал, что ниши двигаются быстрее миуров», — сказал я, опустив нож на верхнюю дверную петлю. «О, мы полны загадок и интересных умений, но нас мало кто ценит», — с загадочной улыбкой ответила мне Бесс. «Нисколько этому не удивлен. Ты сама себя не боишься? Только по утрам». Рассмеялась девушка, сочтя мою шутку очень удачной, хотя я говорил совершенно серьезно. Вторая дверная петля была срезана, и убрать преграду с дороги оказалось делом 1 минуты. «Они фокусники?» — озадаченно нахмурилась Бесс, разглядывая пустое помещение без окон и дверей. Эрин и 2 мерзавцев как сквозь землю провалились. Я подошел к лежащему на полу плащу, который дал замерзшей девушке, чтобы защитить ее от холода, поднял его, отряхнул и сказал своей спутнице: «Подожди. Кажется, я догадываюсь, в чем тут дело». Я стукнул тростью об пол, затем еще и еще, пока звук не изменился. Приглядевшись, мы увидели очертания люка. «Так я и думал», — сказал я, пытаясь поддеть край тростью. «Вход в подвал». «Боюсь, что нет», — свела брови она. Люк тоже оказался заперт, пришлось потерять несколько драгоценных минут, чтобы попасть под пол. Здесь было достаточно высоко, пришлось повиснуть на руках, затем спрыгнуть. «Свет!» — попросил я Стефана, прислонил его к стене и обратился к Бесс. «Прыгай! Поймаю!» Она без колебаний сиганула вниз, мои руки обхватили ее тонкую талию и аккуратно поставили на землю. «Обожаю сильных и решительных мужчин», — промурлыкала девушка. «Ну вот, я так и знала. Катакомбы». Широкий коридор, в котором мы оказались, был грубым и неровным. Судя по цвету и фактуре стен, порода, залегающая здесь, — известняк. «Что-то низковато для катакомб. Ты в них бывал?» «Да, еще мальчишкой. На кладбище невинных душ в одном из склепов есть спуск вниз. Ты говоришь о старых штольнях. Они ведут в подземный город, центр которого находится под каскадами. Судя по тому, что ты еще жив, там ты побывать не успел». «А есть чего опасаться?» «Здесь вряд ли. Но вот в подземелье, возраст которого, как у всеединого, следует проявлять большую осторожность. Там много кто живет». «Не знал». Коридор вел в одном направлении, и я, освещая тростью путь, быстро направился вперед. Бес пошла рядом. Ну, на счастье горожан, эти существа не слишком любят выбираться на поверхность. Я осталась цела лишь благодаря крови, доставшейся мне от моей прекрасной матушки. Ты хорошо ее знала? На этот раз ее смех нельзя было назвать веселым и жизнерадостным. В нашем мире не так много живых существ, которые хорошо знают крадущую детей. Я не вхожу в их число. Мать оставила меня отцу, когда мне исполнилось всего несколько месяцев. Сказала, что не хочет для себя соблазнов. Я кивнул, понимая, о чем она говорит. Чистокровные низшие, да еще такие грозные, как крадущие, не всегда могут контролировать себя. А убить собственного ребенка... ничего хуже быть не может, даже для демона. Так что мы с тобой в чем-то похожи. Она вновь взяла меня под руку. Оба не знали своих матерей. Бес заметила мой задумчивый взгляд и пояснила. Данте как-то рассказывал. Вы давно с ним знакомы? Ага. И, понимая, что этот ответ не слишком исчерпывающий, продолжила. Собственно говоря, он воспитывал меня, пока мой отец был занят. Так что я помню его, кажется, с самого момента рождения. Данте дружил с отцом и время от времени был не прочь оказать ему помощь. Я удивлен. Не думал, что у этого древнего и порочного чудовища есть таланты воспитателя. Девушка улыбнулась. Ты же его знаешь. Он лучер-загадка и очень заботливый. Иначе сегодня меня бы с тобой не было. Я хмыкнул, поднял руку, освещая небольшой ромбовидный зал, из которого вели три коридора в совершенно разных направлениях. Центральный уходил резко вниз, и в полу было выбито нечто вроде изъеденных временем ступеней. «Куда теперь?» Девушка покрутила головой. «Там северо-запад, туда запад, этот на юг». Она ориентировалась под землей точно по солнцу или компасу. Затем втянула носом воздух. Судя по оставшемуся от них запаху пота, они направились на северо-восток, под землю. Дураки. Не скажи. Западный опасен, уверена, что он рано или поздно соединяется с древними катакомбами, и туда сунется только самоубийца. Южный приведет к озеру. Я слышала, эти места давно завалены. Помнишь, лет 11 назад сильно просела земля в саже, и разрушился целый квартал. Уверена, подземные воды подмыли грунт, и земля не выдержала. Газеты тогда писали, что проблема как раз вызвана старыми выработками известняка. Да, после этого городской совет создал службу по укреплению подземных сводов. Вот-вот. Они нашли вход в подземный город, где их и сожрали. «А ты откуда знаешь?» — удивился я. «Видела обглоданные кости?» — пожала плечами Бес. «Я уверена, что нам нужен северо-западный. По идее, он проходит под рекой Пиявок и Пустырями. Они надеются выбраться в старом карьере». «Понимаю, о чем ты. Из него в Рабгаре начинали добывать известняк для постройки домов 1000 лет назад. Если мы поспешим, то нагоним их довольно быстро. Не так просто идти здесь, особенно если тащить бесчувственную девушку». «С учетом того, что они ее не желают убивать, ты совершенно прав. Поспешим». «А я бы предпочел никуда не ходить», — проворчал Стефан, но его голос мы сегодня не учитывали. Череда коротких спусков привела нас в более узкий коридор с влажными стенами и полом и грубо обработанным потолком. Кое-где все еще стояли основательно подгнившие деревянные опоры, но я бы не стал на них полагаться, если бы от этого зависела моя жизнь. Затем начала прибывать вода. Я не успел опомниться, как уже шлепал по ней в мокрых ботинках. От нее пахло какой-то дрянью, и в рубиновом свете трости она маслянисто блестела. С потолка тоже капало, и нам оставалось лишь терпеть этот тяжелый ледяной дождь. «Мы сейчас под рекой, и у меня клаустрофобия», — пожаловался Стефан, но я, занятый мыслями о Берин, ничего ему не ответил. На мой взгляд, можно лишь радоваться, что строители прошлого придумали какие-то невидимые мне водоотводы, иначе здесь пришлось бы нырять. Наконец уровень пола начал незаметно повышаться, вода отступила, и мы вышли в череду извилистых, следующих за известковой породой штреков, где воздух был застоявшимся, сухим и холодным. Бесс презрительно наморщила очаровательный носик. «Какая гадость!» «Что?» — недоуменно нахмурился я. «Ничего не чувствую». «Тебе повезло родиться лучером, а не низшим. Воняет застарелой смертью. Впереди логово какой-то твари. Уже жалею, что не взяла с того стола пару револьверов. Не хотелось бы пачкаться. Идем, только тихо, пожалуйста». Угрожающее рычание раздалось из мрака несколькими минутами позже. «Тру-тру», — коротко пояснила Бесс. «Кажется, почуял наших беглецов и приполз сюда. Он их не поймал? Нет, свежей кровью не пахнет». Я знал о тру-тру то же самое, что и все остальные. Когда они голодны, они разумны, обожают свежую человечину, поклоняются мраку, живут в укромных уголках как можно дальше от чужих глаз и выходят на охоту, лишь будучи уверенными, что им ничего не грозит. Эти косматые твари очень опасны, особенно если чувствуют слабые жертвы. Городские власти делают все возможное, чтобы избавить Рабгар от их присутствия, и уничтожили почти все семьи, но, как это бывает с теми же тараканами, всех перебить не смогли. Уцелевшие единицы надежно спрятались на пустырях и в подземельях. Мэр поспешил объявить о том, что угроза миновала, но, несмотря на это, почти каждый год пропадает без вести какое-то количество жителей. Лично я считаю, что несчастные находят свою смерть в желудках тру-тру. Его мы увидели, войдя в очередной зал. Он, несомненно, почувствовал нас загодя и теперь стоял возле дальней стены, опустившись на четыре лапы и наклонив угловатую голову к самой земле. Обычно эти существа предпочитают перемещаться на двух ногах, завернувшись в ворох лохмотьев, которые на самом деле часть их старой кожи. Его лицо светло-белое, словно выкрашенное актерской краской перед выступлением в комедии, с черными, похожими на очки, провалами глаз и неровной полоской рта, казалось гораздо более безжизненным, чем у Митмакимов. Тру-тру не любят, чтобы им смотрели в глаза, поэтому частенько отращивают густую гриву волос, перекидывая их на лицо. Они считают себя ровней другим народам и пытаются избавиться от множества звериных привычек, свойственных их племени. Во всяком случае, ходить прямо и пытаться говорить на всеобщем, пока голод не притупит их разум настолько, что они вновь становятся опасными любителями свежего мяса. Судя по тому, как двигался и вел себя этот, он не ел уже достаточно давно. Просто чудо, что похитившие Эрин олухи на него не наткнулись. Я сделал шаг, и Бесс тут же схватила меня за руку, не давая идти вперед. Она оказалась намного сильнее, чем я думал. «Не надо его провоцировать», — сказала она и обратилась к Тру-Тру. «Уходи, мы тебе не по зубам». Он шумно задышал, и из угла его темного рта потекла прозрачная слюна. Затем приглушенно рыкнул, сделав шаг к нам, надеясь испугать, заставить показать слабину, но синее лезвие анхель стало льдисто-голубым, сверкающим, словно утренняя звезда, а Бесс зашипела точно кошка. Тру-тру заворчал, не спуская с нас глаз, и отступил во мрак. Я слышал лишь шорох его одежды кожи, а затем стих и он. «Все», — через какое-то время сказала Бесс. «Ушел». Она разжала пальцы, отпуская мою руку, и показала, куда следует идти. Мое сердце все еще колотилось, а Стефан безостановочно благодарил пламя, из которого появился, за то, что мы легко отделались. Тру-тру — достаточно страшный и жестокий хищник, который физически сильнее меня. Если дело дойдет до схватки, мне останется полагаться лишь на облик до моих амнисов. «Откуда ты знала, что он не нападет?» — поинтересовался я у Бес, которая из-за узости, поднимающейся к поверхности штольни, шла сразу за мной. «Я не знала». Вздохнула Тая, и мне почудились в ее голосе первые нотки усталости. Но он не ревел и не бросился на нас сразу, а значит, еще был способен соображать. Свет трости вырвал картину, достойную бульварных романов, которые в последний год так полюбились читательницам из высшего общества и еженедельно печатались в газетах глава за главой. Впереди, в очень естественных и в то же время нелепых позах, застыли двое мужчин. Их лица были искажены ужасом, глаза выпучены, а сами люди казались сделанными из розового кварца или стекла. «Не похоже на скульптуры». «О, да». Девушка попросила у меня трость и легонько стукнула по ближайшему изваянию. Раздался мелодичный звон. «Перед нами те умники, что украли твою девушку». «Интересный эффект, словно их чем-то облили». «И поэтому они стали полупрозрачными стекляшками?» «Здесь была магия», — сказал Стефан. «Вот только ее природу я не могу понять». Эрин наконец-то пришла в себя и задала им трёпку. Высказалась Бесс, выслушав от меня слова Амниса. «Она опасна. Они, кажется, даже не поняли, с кем на свою беду связались. Судя по твоему лицу, ты не испытываешь разочарования», — сухо сказал я. Моя спутница лишь развела руками. «Женщина должна рассчитывать не на мужскую защиту, а учиться сама себя защищать. Эта красотка изначальный маг?» «Не знаю, не думаю. Ну, лично я больше не вижу никаких вариантов. Слушай, Тиль, она спаслась и убежала. Уверен, что стоит ее преследовать. Если девчонка испугана, мне отчего-то кажется, что ее тяжело испугать». После недолгого молчания ответил я. «К тому же коридор начал подъем, и если нам повезет, выход появится раньше, чем если мы отправимся в обратный путь». «Разумно», — согласилась она. «Тогда освещай дорогу, мой рыцарь, и давай покинем эти унылые чертоги». Я улыбнулся ей и поспешил вперед по расширяющемуся коридору, гадая, как Эрин способна проделывать такое с людьми. Мне не нравились мысли, лезущие в голову. Я все больше и больше запутывался, понимая, что даже не хожу по кругу, а стою в тупике и бьюсь лбом в толстую стенку. Через 15 минут быстрой ходьбы по сухому, хорошо вентилируемому коридору я заметил впереди чуть более светлое пятно и, миновав перевернутую на бок ржавую вагонетку, очутился под открытым небом. Мы вышли к большому известковому заброшенному карьеру каменоломни с оплывшими от времени стенами. Небо медленно бледнело, начинался рассвет. Я помог Бесс выбраться, и она, отряхивая рукава пальтишка, сообщила мне: «Мы где-то между пустырями и королевством мертвых. Лучше идти на север». «Очень верное уточнение. Пустыри — место гадкое, там можно встретить кого угодно, начиная от стаи скангеров, чувствующих себя здесь совершенно вольготно, и заканчивая такими очаровательными тварями, как Тру-Тру. Расщелина, из которой мы только что выбрались, издала ракочущий львиный рык». «Вспомни, твари, она тут же появится!» Я не выругался только потому, что рядом была дама. Голод все-таки оказался сильнее. Опечалилась Бесс и мягко ладошкой толкнула меня подальше от дыры в земле. «Я верю, что ты с ним справишься, но мне не хотелось бы нести на себе калеку. Пожалуйста, не вмешивайся». «Он раздавит тебя, Бесс». Она улыбнулась точно так же, как Данте, словно считала меня неразумным ребенком. «Я уже сталкивалась с этим племенем и знаю, что надо делать». Тру-Тру уже вылез из катакомб и, увидев нас, припадая животом к земле, неспешно пополз вперед. Весь его подбородок был измазан текущей слюной, черные губы приподнялись, обнажая мощные зубы. Бесс еще раз предупреждающе посмотрела на меня, сорвала заколку, тряхнула головой, заставляя рыжие волосы рассыпаться по плечам. В следующее мгновение они, а также брови и ресницы девушки вспыхнули, превращаясь в огненную гриву, и я отступил на шаг, заслоняя глаза рукой. Такой шел от нее жар. Бесс легко, словно танцуя, начала обходить ошеломленного, приостановившегося Тру-Тру, и каждый ее след был огнем, оставленным на белой каменистой земле. Цепочка огненных следов росла, и Тру-Тру, придя в себя, прыгнул на нишу, но с совершенно человеческим криком боли отлетел назад, тряся обожженными передними лапами. Он попытался отступить в катакомбы, но путь туда уже был перекрыт полосой пламени. Я бросился вперед как раз вовремя, ударив тростью ему в лицо прежде, чем тот выскочил из незавершенного бэс-круга. Людоед вновь закричал жалобно, пронзительно, упал на спину, перекувырнулся через голову и распластался на брюхе. Тут же вскочил, собираясь кинуться на меня, но я уже отступил назад, давая дорогу девушке, и она замкнула огненную линию. Круг начал сужаться, Тру-Тру заметался, оказавшись в огненной ловушке, решил перескочить пламя, но лишь опалил кожу. А затем из жара появилось несколько кроваво-красных узловатых рук. Они вцепились в людоеда, блеснула беззвучная вспышка, и пламя исчезло, оставив после себя лишь дымящуюся землю и обугленную плоть полузверя. Волосы Бес тут же перестали гореть, стали обычными, ярко-рыжими, лишь их кончики все еще продолжали дымиться. На ее левой щеке остались следы копоти. Не спеша, она подошла ко мне и сказала: «От моей мамочки мне досталась не только красота». «Не касайся меня», — тут же резко произнесла девушка, увидев, что я протягиваю руку, и мягко добавила: «По крайней мере, какое-то время. Мне надо отдохнуть». Она села прямо на землю, подтянула колени к подбородку, обхватила их руками и стала смотреть, как медленно светлеет небо. Я осторожно присел рядом с Бесс и принялся ждать, когда в ее глазах погаснет изначальное пламя.